Да и чего хорошего можно было ждать от чертей? Однако, справедливости ради, скажем, что разведка у них работает действительно лучше. В то время как фарфоровые рыцари проводили общий сбор, за ними уже следил суперагент Самюэль, или просто Сэм. На его счету была не одна сотня диверсий, поджогов, стычек и засад. Он был строен, мускулист, носил армейские штаны с ушами, белые тапочки для бесшумной ходьбы и пистолет с кривым дулом для стрельбы из-за угла. Сэм притаился в пепельнице и слышал все разговоры ордена. Решение рыцарей ему даже понравилось. «Самовлюбленные болваны! Ваше благородство вас же и погубит! Не таких видали! Тоже мне, Дон Кихоты! Думаете, мы будем воевать по вашим рыцарским законам? Как же, не дождетесь! Всех обманем, запутаем, облапошим!» Суперагент бесшумно выскользнул из пепельницы и отправился докладывать об увиденном его величеству Желобу Полын-Бурьянову. Удалившись на безопасное расстояние, Сэм воровато огляделся. Однако никто не отозвался. Суперагент немного поискал вокруг и услышал тихое посапывание. Оно доносилось из небольшой фаянсовой чашки. Сэм запустил туда руку и выволок за загривок маленького толстенького чертенка. Спишь, болван? Я? Нет! Что вы? Ты разведчик или кто? Я тебя взял на операцию или на прогулку? Твой храп чуть не сорвал всю маскировку. Клянусь мамой, если бы ты не был моим племянником... Не надо, дядя! Лемох, я тебя выдеру, если ты еще раз уснешь на посту. А теперь спрячься и бди. Я должен увидеть шефа. Если заметишь какое-нибудь движение в лагере врага, беги в штаб и дай мне знать. Ты все понял? Все. Итак, малыш, мы находимся в преддверии новой страницы истории. Впереди война. Что это значит, по-твоему? Война! Лучшее времяпрепровождение для благородного рыцаря, раф! Правильно. А еще? Так. Раф, война — это возможность покрыть себя славой и заслужить рыцарские шпоры, раф! Ты еще мал для этого. Но говоришь и рассуждаешь вполне разумно. Что ты собираешься предпринять? Я решил совершать подвиги! И только? Надеюсь, ты не сочтешь меня чересчур навязчивым, если я попробую дать тебе несколько советов. Немного подумав, Роберт признал, что сэр Готвард действительно смыслит в войне несколько больше, чем он. Итак, малыш, во-первых, не забывай законов рыцарства. Сначала назови свое имя, а потом нападай. Спроси, как зовут твоего врага. Знатного ли он рода? Не будет ли тебе позорным пачкать об него лапы? Во-вторых, сначала разберись, а потом кусай. Однако в экстремальных условиях сначала кусай, а уж потом разбирайся, если будет с кем. Не добивай упавшего. Будь благороден. Помни, что плен позорнее смерти. И никому не позволяй щекотать хвостом твой нос. Роберт еще раз повторил все сказанное про себя, чтобы лучше запомнить, и особенно заострил внимание на вежливости и благородстве. Отныне, укусив кого-нибудь, сразу же спрошу, как ваше здоровье? Решил Роберт, готовясь стать образцом воспитанности и учтивости. Глава вторая. Великий Сервантес. Лемох готовился самоотверженно выполнить все, что требовал Сэм. Он честно промаршировал взад-вперед минуты три, пристально глядя по сторонам. Лемох был самым неудачным из всего чертова племени. Во-первых, он был добрым. Одного этого уже хватило бы на то, чтобы весь век провести в изгнании. Но у бедного чертенка была еще целая куча грехов. Честность, порядочность, дружелюбие, любовь к сладкому и любопытство. Представляете, каково ему жилось? Над несчастным лемохом постоянно издевались. Его шпыняли и всячески обижали в надежде сделать из него настоящего черта. Лемох старался воспитать в себе злобу, зависть, коварство, но, по-видимому, был неизлечим. Вот почему суперагент Сэм лично взялся за воспитание племянника. Его шпионской карьере не должны мешать недоразвитые родственники. Итак, бродя дозором, Лемох случайно увидел маленького щенка, читающего огромную книгу. Племянник великого суперагента сразу вспомнил все наставления своего дяди и, спрятавшись за какой-то коробкой, стал следить за врагом. Однако враг был, мягко говоря, несерьезный. Ростом щенок был чуть ниже самого лемоха. Порода какой-то декоративной, ни овчарка, ни бульдог. И занимался самым мирным делом. Читал книгу. Чертенок подкрался поближе и, тихонечко пристроившись за спиной фарфорового щенка, вгляделся в текст. Говорят, что любопытство не порок. Лемох невольно начал читать и полностью попал во власть романа. Перед ним разворачивались удивительные приключения, бои, сражения и схватки. Звенели мечи, появлялись прекрасные дамы, клубилась пыль под копытами, и под стук кастаньет к обожженным испанским небесам возносились жгучие романсы. Лемох уже не владел собой. Он помогал щенку переворачивать страницы, дожидаясь, пока его враг прочтет до конца, и в упоении читал, читал, читал. Роберт ждал нападения уже целых полчаса. Спустя еще 10 минут он не выдержал и отправился в библиотеку. Там он отыскал одну из книг, рекомендованных сэром Готвардом, и погрузился в чтение. Через несколько минут он уже ничего не замечал вокруг. Даже того, что кто-то читал рядом с ним. Эта удивительная книга называлась «Дон Кихот». Когда, наконец, юные книголюбы со вздохом перевернули последнюю страницу, Роберт и Лемох взглянули друг на друга. «Какая вещь!» «Раф, да, это, наверное, самый дивный роман о любви, доблести и чести! Я, Раф, тоже стану рыцарем, когда вырасту! Рау-рау-рау-рау!» «А мне можно стать рыцарем?» «Ну, не знаю. Для этого нужно иметь благородное происхождение!» Совершить кучу подвигов, быть храбрым, раф, честным, раф, чтить законы рыцарства и еще много чего разного, раф, раф, раф. Да, я так и предполагал, что это непросто. Сэр Готвард говорил... Роберт вдруг понял, кто сидит перед ним. Мгновение спустя шерсть на его загривке поднялась, и в глазах загорелся зеленый огонь. Я узнал тебя! Ва-ва-ва-ва-ва! Ты пластилиновый черт! Ну да, я черт. А что, собственно, в этом такого? Раф, как что? Война! Ва-ва-ва-ва-ва! И ты будешь моим первым подвигом! Раф, защищайся! Ты что, с ума сошел? Что я тебе плохого сделал? Роберт вовремя вспомнил, что решил стать образцом выдержки и учтивости. Он вежливо поклонился противнику. Раф, многоуважаемый сэр, может быть, я смогу оказать вам услугу, освободив от какого-либо обета? Раф, или вы окажете мне высокую честь, сразившись со мной в честном поединке? Раф! Ты что, больной? Я не хочу драться. Трус! Я не трус. Я пацифист. Кто? Фист. Вот это да! Это что же получается? О, война ведь! Мы просто обязаны драться! О, я не знаю. А тебе очень нужно со мной драться? Очень. Что же делать? Ума не приложу. Роберт почесал лапой за ухом и в глубокой задумчивости сел рядом с лимохом. Между тем постепенно приближалось время ответа на ультиматум. Ну ладно, сейчас мы воевать не будем. У меня уже нет настроения тебя кусать. Лимох изящно поклонился. Роберт ответил не менее галантным поклоном. Но после объявления войны, мы враги. И если я поймаю тебя на поле боя, то обязательно возьму в плен. Ладно, уговорил. В плен так в плен. Надеюсь, ты меня там не бросишь? Как ты мог подумать? Фарфоровые рыцари благороднее всех относятся к пленным. Ты просто погостишь у нас недельку. Побегаем, поиграем, почитаем вместе. Сэр Готвард говорил, что есть такая книга. Она называется «Айвенго». А больше он ничего не говорил. Суперагент буквально выпрыгнул из-за коробки с пуговицами, где прятался уже минуты две, и потому слышал почти все. Роберт понял, что теперь перед ним взрослый пластилиновый черт, серьезный и жестокий противник. К чести маленького фокстерьера надо сказать, что он ни капли не испугался. Чуть нахмурив брови, с огромным чувством собственного достоинства, Роберт величаво поклонился. С кем имею честь беседовать, уважаемый сэр? Что? Минуточку, позвольте вас представить. Это мой дядя, суперагент Самуэль, кавалер всех регалий с правом ношения белых тапочек. А это мой новый друг, фокстерьер Роберт, в недалеком будущем благородный рыцарь фарфорового ордена. Заткнись! Вы меня с ума сведете, Рональд, или как там тебя? Роберт, сэр! Да, Роберт, отойди в сторонку, мне с этим олухом поговорить надо. На какую тему, дядя? На семейную. Ты что, решил меня угробить? Тебя зачем здесь оставили? Бдить, следить, докладывать. А ты знакомишься с противником, набиваешься к нему в гости и вообще веселишься. Конечно, в мирное время это не так уж плохо, но сейчас война, и твои заигрывания с вражеской стороной могут дорого обойтись не только тебе. Да мы ничего предосудительного не делали. Я увидел щенка, начал следить, а когда он стал читать книгу, то я, подкравшись, заглянул ему через плечо. Вдруг там напечатаны разные военные секреты? Остолоп! И этот толстый недоумок мой племянник! Многоуважаемый сэр! Простите за то, что я вмешиваюсь в ваши семейные дела, но вы переходите все границы хорошего тона! Прекратите ругаться или... Или что? Сейчас как дам по уху! Вы ведете себя как извозчик, а не как кадровый военный. Раф, мне стыдно за вас. Роберт демонстративно сел спиной к противнику. Как вы могли, дядя? Я не перенесу такого позора. Маленький чертенок сел рядом с Робертом и погрузился в драматическое молчание. Ошарашенный Сэм переводил взгляд с одного на другого. Во-первых, он не понимал, почему Роберт и Лимох обиделись на него. Во-вторых, он не мог понять, почему это его так волнует. Но в этом он боялся признаться даже себе. Однако молчание затянулось, и суперагент не выдержал первым. А что, собственно, я такого сказал? Ну, немножко поругал Лимоха, так ведь это и для его же блага. А если я был груб с Робертом, то это... Ну, я... В общем, сегодня тяжелый день, все на нервах. Я не злопамятен. Если вы куда-то шли, я готов сопровождать вас. О, черт! Мне же пора за ответом на ультиматум. У вас еще 5 минут. Если Роберт берется проводить, то, возможно, вы и успеете. Вперед! Долг превыше всего. Полностью разделяю ваше мнение. Я к вашим услугам, сэр. жлоб